Глава 9. И. Иллюзорная иллюзия. Ты в порядке? Гильям Аллер собственной персоной. Да, вполне. Сухо отвечаю я, отводя взгляд. Смотреть на распластанные по мостовой тела не хочется. Нет, никто из них серьезно не пострадал. Просто посылать в пешее эротическое путешествие наследника рода Аллер, после того, как он почти вежливо попросил не трогать его невесту, чревато последствиями, и последствия могут сильно болеть. До полуночи еще есть время. Хочешь прогуляться? И вот он сквозит иронией. Я сняла комнату, сообщаю сухо. Туда ближе. Мне все равно, как это звучит, как может выглядеть со стороны. Я слишком отчетливо понимаю, что отделаться от внимания Гильяма малой кровью не удастся. Придется рассказать хотя бы половину правды и надеяться, что произошедшее не дойдет до отца. Идти до сладкого гнома далеко, да и желания никакого. Дождь, ветер, настроение. На плечи ложится теплая ткань. Ух ты! Какая забота. Сперва морально нагнуть, потом прийти на выручку в подворотне, следом еще и плащом поделиться. Как я люблю непоследовательных мужчин. Я начинаю задумываться о моральном облике супруги, если она с такой легкостью приглашает мужчин в свои комнаты, тянет Гильям. Все надеюсь, что за этим аморальным поступком меня поймает жених. Огрызаюсь я. Искренне полагаешь, что это станет весомым основанием для отмены бракосочетания? Искренне полагаю, что это станет весомым основанием для того, чтобы узнать друг друга поближе. Куда уж ближе, хмыкает. За сегодняшний день я узнал достаточно для того, чтобы заинтересоваться в личности будущей супруги. Это надо же. Сперва подцепить принца, потом встретиться с бывшим претендентом на руку и сердце, даже осчастливить его своими объятиями. Я тоже узнала чуть больше о женихе, подчеркиваю это слово. Не думала, что у него столько свободного времени, чтобы тратить его на слежку за возможной будущей женой. Возможной. Аллер явно веселится. Этот вопрос даже не обсуждается. Я знаю только один случай, при котором реально отменить бракосочетание. Какой же? Смерть. Он отвечает настолько легко и просто, словно говорит о разведении бабочек. Какие прекрасные перспективы, мрачно выдыхаю я. Раз уж мы с тобой, наконец, начали находить общий язык, и ты не пытаешься строить из себя ту, кем не являешься, при мне. Смешливо продолжает он, то вынужден тебе сообщить, что меня не так просто убить. Раз уж между нами наладились настолько доверительные отношения, то просто обязана пояснить. Ловлю себя на мысли, что мне начинает нравиться эта пикировка. Убивать тебя я не планировала. Я не могу не порадоваться этому факту. Сразу видно, что мою невесту хорошо воспитали. Обязательно вышлю благодарственное письмо твоему батюшке. Толкаю калитку во двор гостиного двора, где я сняла комнату. Сбоку пыркают лошади, в окнах таверны уютно горит свет, но я уверенно направляюсь к противоположной двери. «О, леди, вы пришли!» — восклицает смотрительница, примостившаяся под лестницей с томиком какого-то романа. Женщина лет 40 тут же вскакивает, запускает в прихожую несколько магических светляков, видит Аллера и испуганно выдыхает. «Ой!» «Он со мной», — устало поясняю я. Зачем-то добавляю. «Брат». Стараюсь не обращать внимания на смешок за спиной. Не знаю, поверила она мне или нет, но ключи выдала. Даже спросила, нужно ли что-нибудь принести. Соглашаюсь на чай с выпечкой. Согреться не помешает. «Не так уж и плохо, сестренка», — протягивает Гильям, когда мы поднялись на нужный этаж в комнату. Посреди нее стоит огромная чугунная ванна, выкрашенная в белый цвет. В углу небольшая кровать, с противоположной стороны стол. Прямо возле входа разместились диван с двумя креслами и низкий кофейный столик посередине. «Ну что, примем ванну?» Алера явно веселит вся сложившаяся ситуация, но мне от чего-то не хочется смеяться. Я падаю на диван и протягиваю ноги, устало откидываясь на мягкий подлокотник. «Ну так как? Набираю воду?» «Нет, спасибо. Ванну я обычно принимаю в одиночестве». Делано вежливо отвечаю. «Ойли», — с насмешкой протягивает он, расстегивая манжет рубашки и выпуская свою змею на пол. Ласково произносит: «Катрин, только не пугай маленьких девочек своими огромными клыками». По телу проходят мурашки от странного ощущения дежавю. Я это точно уже слышала. Змея тем временем сползает на пол, вытягивается, словно человек, который долгое время провел в неудобной позе и сейчас хочет размять косточки. На одно мгновение мне даже становится жаль эту Катрин. Приходится везде таскаться за этим типом, но я отбрасываю эти мысли в сторону. Это все же Вининумис, самая опасная и ядовитая змея из всех известных. Гильям хрипло смеется, глядя на Катрин. Та направляется к моей постели. Стоп, она что, хочет там отдохнуть? Интересно, а Гильям еще и спит с этой змеей? Черт! Это если все же придется исполнять супружеский долг, то под надзором этой леди? Бррр. Эллен, прекрати. Улыбка Алеры выглядит на его губах даже как-то чужеродно. Непривычно видеть в обычно хмуром и собранном парне такие эмоции. То есть твоя Катрин ловит не только обрывки эмоций, но и мысли? До меня, наконец, доходит. И из-за этого накатывает страх. Что она успела услышать? Что успела узнать? «Хочешь, я тебе покажу?» — внезапно спрашивает он. «Но после этого ты мне пообещаешь, что мы поговорим на чистоту». «По рукам?» «По рукам», — осторожно отвечаю я. «Довольно странно чувствовать, что тебя загоняют в ловушку, когда у тебя и так нет выбора». «Катрин, ты ведь не против?» — уточняет он. И через пару секунд Гильям в несколько шагов сокращает расстояние между нами, присаживается в кресло и начинает скручивать перстень со своей руки. «Дай руку». В его тоне вновь слышится приказ. Но я не спорю, мне интересно. Его холодные пальцы мягко касаются моих. Второй рукой, той, где у него кольцо, он проходится по моему безымянному, что-то вполголоса шепчет. Ледяной перстень касается кожи, но стоит ему добраться до назначенного ему места, мгновенно теплеет, даже наливается жаром. «Элиан», — слышу шепот в голове, — «здравствуй». Он тихий, шелестящий, но в то же время какой-то гипнотизирующий. «Доверься Алеру, он не предаст», — продолжает обладательница голоса. Я не понимаю, откуда идет звук. Испуганно озираюсь. «Он может быть хорошим другом». Поддавшись секундной мысли, опускаю взгляд и вижу Катрин. Она поднимает голову, внимательно смотрит на меня своими глазками-рубинами. «Это она?» — хрипло спрашиваю у Алеры, не поднимая глаз. «Ты так удивляешься, будто это наша первая встреча», — забавляется Катрин. «Достаточно, думаю», — сухо выдыхает Алер и обхватывает пальцами свое кольцо. Оно послушно слезает с пальца. «Хорошая девочка, прелестная!» Последнее, что я успеваю услышать. «Что это было?» Вопросы нарастают с упорством снежного кома, скатывающегося с горы, но выдаю только этот. «А что, не поняла?» Приподняв одну бровь, спрашивает Алер. «Я сейчас разговаривала с твоей змеей?» Получается, не то вопрос, не то утверждение. «Разве это возможно?» «Разве это возможно?» Передразнивает меня Алер и закатывает глаза. «Возможно. Теперь рассказывай». «Что?» Тяну время. Понимаю, что придется, но хочу подобрать верные слова. «Как ты тут оказалась? Зачем? Какой твой дальнейший план?» Загибает пальцы Гильям. «Ты выбрала цвет для пригласительных на наше бракосочетание. Будем ли звать Его Величество?» «Ты издеваешься, да?» Сдерживаю смешок и спрашиваю намеренно серьезно. «Нет, я вполне серьезен». У него и правда получается сказать это с таким пренебрежением, будто он оскорбился моему вопросу. «Элиан, у меня не так много времени и не так много желания дать тебе шанс». «Дать тебе шанс?» Теперь передразниваю я намеренно тонким голоском. «Обет молчания? Клятвы на крови?» «Ты издеваешься, да?» Он повторяет мой вопрос. Вся пикировка походит на макраме, где мы то передразниваем друг друга, то пародируем, из-за чего беседа походит на сплетенный браслет. «Я рассказал, и, что важнее, показал тебе достаточно, чтобы ты чувствовал себя в безопасности от того, что я стану посвящен в твою тайну». «Твою тайну?» Он выдает с такой насмешкой, словно сам секрет детский. Из категории «я закопал ключик от сундука с любимыми игрушками в саду под раскидистым зеленым деревом». Я молчу. Вот вроде хочу начать говорить, но не знаю как. «Элен, у тебя 3 секунды», — раздраженно выплевывает он, возвращаясь в привычное для меня амплуа раздражающего мужчины. И как я только могла очароваться? Пусть на несколько мгновений, но все же. 3, 2, 1. Тук-тук-тук. «Леди, я принесла чай», — спасает смотрительница. И я тут же вскакиваю с дивана, чтобы открыть дверь. Женщина привезла сервировочный столик на колесиках, и я пропускаю ее внутрь. Стоит ей переступить порог, как взгляд становится цепким, она осматривает комнату до мельчайших деталей, словно стремится найти что-то ужасное. «Кажется, вам пора», — холодно бросает ей Гильям. «Столик оставьте на том самом месте». «Ах, да-да, точно!» Взгляд снова меняется. Теперь он глуповатый и легкомысленный. Смотрительница разворачивается на каблуках, я закрываю за ней дверь. «Думаю, что тебе стоит переночевать в другом месте», — ровным тоном произносит Алер. «Почему?» Гильям молчит, смотрит на меня с вызовом, чуть приподняв бровь. Даже руки на груди скрещивает так, что во всей его позе читается осуждение. «Гильям!» — выдыхаю я и вновь молчу. Смотрю в эти темные глаза, скольжу взглядом по светлым волосам, точеным чертам лица и отчетливо понимаю, я не доверяю этому типу. Вот совершенно не доверяю. Меня пугает он, меня пугает игра, которую Алер затеял. В том, что это игра, я не сомневаюсь. Вот только если он играет развлечение ради, скорее по привычке, чем по необходимости, то для меня это вопрос жизни и смерти брата. Возможно, моей. «О, я могу облегчить тебе задачу», — резко выдает он, махнув рукой. С его длинных тонких пальцев слетает сноп искр, которые разлетаются по всей комнате, защищая ее от прослушки. «Своевременно». «Ты приехала сюда несколько дней назад», — начинает он, и я напряженно замираю. «Приехала под личиной другого человека. Посчитала, что всех проведешь своей иллюзией и вымышленным именем». Он проговаривает каждое слово так, словно гвозди забивает. Я слушаю и ничего не чувствую. Ни страха, ни удивления. Накрывает какой-то странной апатией. Сразу же попала в особый список слабых студентов, привлекла внимание братьев Баркель, даже со мной умудрилась пересечься. Но все равно стоишь на своем, следуешь какому-то идиотскому плану. И вот единственный вопрос, Элиан. У тебя мозги-то есть? Так, подставляться. Или, по-твоему, Академия Лойных? Это горстка кретинов, не способных сложить два вектора? Я, насупившись, молчу. Нет, играть в молчанку — это, безусловно, хорошо. Его слова сквозят злостью. Но не в сложившейся ситуации, Элиан. Ну так как? Составим письмо отцу вместе? Он легко провел пальцами в воздухе, материализуя свиток и перо, зависшие прямо перед ним. Мне хватает секунды, чтобы среагировать. Щелкаю пальцами. Скорее дань традициям, чем необходимость. И бумагу накрывает пламенем. Уже через мгновение от нее ничего не остается. Мой брат, Кайделиус, пропал. Я решаюсь. Алер и так уже знает слишком многое. И не выходит на связь. Да, он уже пропадал. Но в этот раз все по-особенному. Тяну за цепочку, и из-под платья показывается кулон. Еще неделю назад он покрылся изморозью. Думаю, для тебя не секрет, что это значит. Продолжаю. Именно из-за этого мне пришлось пойти на хитрость и отправиться в Академию Лойных. Сегодня я встречалась с его лучшим другом, Николасом. Но, увы, он не смог сказать ничего значимого. Да неужели? С явным сарказмом в голосе произносит Алер. «Видишь, не такая уж большая проблема обо всем рассказать». Кажется, сказанное совершенно его не удивляет. Видимо, благодаря Катрин он и так обо всем знал. «Вот тебе и доверяй. Посмотрела бы я, что бы вышло, если бы я трезвонила об этом на каждом углу», — едко отвечаю я. «Только желательно со стороны». Я не каждый угол. Гильям подходит к привезенному смотрительнице и столику и внимательно разглядывает его содержимое, шепчет какую-то короткую фразу. Мой вопрос, кстати, остается в силе. Какой? У тебя есть мозги? Я думала, он риторический. Но если ты пропускал академический курс анатомии живых существ, то вынуждена сообщить, что ни человек, и тем более чаровник, не может существовать без мозгов. Кажется, в курс стоит внести изменения. Передо мной исключение. В тон мне отвечает Гильям, разливая по чашкам чай. Если ты закончил и узнал все, что тебе нужно, то дверь справа от тебя, равнодушно пожимая плечами. Мне уже все равно, расскажет он отцу, принцу или самому королю. Я просто хочу, чтобы он ушел. Ушел и позволил разработать хоть какой-то план для побега. Интересно, если я вернусь в родное королевство, примет ли меня дядя, если я напишу официальный отказ от трона? Поможет ли он найти Кайда? Вышлет ли официальный запрос местному его величеству? Я еще даже не начинал. Протягивает кружку мне и устраивается в кресле сбоку. Просто посчитал, что для начала стоит тебе показать, насколько твой план выглядит глупым. Чтобы ты наверняка понимала, я уточню. Если я раскрыл тебя за пару дней, то другим понадобится немногим больше. А тогда в ванной комнате ты уже знал? Да. Внезапно проснулось любопытство. Я узнал в тот же день, когда ты представилась младшим сыном барона Шеклис», — хмыкнул он. «Что касается Николаса, так это неудивительно, что он тебе не сказал». Последнюю фразу выдает задумчиво. «Я же пытаюсь переварить события последних 20 минут». «Почему?» «У него явно к тебе какие-то нежные чувства», — фыркает. «И своим молчанием он пытается тебя защитить, это же просто». «Прости, я не эксперт по нежным чувствам». «Тем лучше», — делает глоток. «Думаю, настало время помочь тебе снять розовые очки, в которые ты так вцепилась». Смотрю на него испытующе. Он снова что-то задумал? «Но разговор тебе предлагаю продолжить в более безопасном месте», — продолжает он. «Если, конечно, в список твоих хобби не входит спасение от наемных убийц. Я этому даже не удивлюсь, кстати». «Наемных убийц?» Руки холодеют от осознания того, что я вновь куда-то вляпалась, и в этот раз по собственной глупости. «О, Элион, ты заставляешь разочаровываться в твоем уме». На лице ни один мускул не дрогнул, Гильям продолжает попивать чай. «Так что, через дверь или окно?» «Окно», — отвечаю я, все еще не веря, что за мной и правда началась охота. «Ошибка номер один», — усмехается Алер в чашку. «Именно через окно они и попытаются проникнуть в твою комнату». «Все еще не хочешь принять ванну?» «Она прямо в центре комнаты. Ты значительно облегчишь своим убийцам жизнь». «Дверь». Сквозь зубы цежу я. «И уж прости, у меня нет ручного телепата за пазухой. Точнее, в рукаве». «Правильно», — с издевкой тянет он и отставляет кружку. «В коридоре нас поджидает только дура-смотрительница, чьим разумом так легко завладеть». «Готово?» Я беру легкий рюкзак и подхожу к двери. Прикрываю глаза и выпускаю чары. Они выходят с неохотцей. Магический резерв восстановился не до конца. Прощупывают коридор. Женщина и правда неподалеку от двери, будто бы чего-то поджидает. Чары окутывают ее тело сродни змеям. Я выдыхаю. И в этот момент слышу звук падения тела о пол. «Неплохо», — снисходительно произносит Алер и, оттеснив меня от двери, выходит первым. Я молча скреплю зубами, следую за ним. Чуть не наступаю на Катрин, ползущую за своим хозяином, но та вовремя отводит свой хвост. «А может, Алера этим убийцам сдать? Навесить на него чары иллюзий? Попытаться заблокировать магию? Так мой секрет останется только моим, и мне не придется танцевать под чужую дудку. Мысль дурацкая, я это понимаю, но отделаться от нее не получается». «Не самая лучшая идея», — флегматично произносит Алер. «Хватит сидеть у меня в голове!» — возмущаюсь. «Учись тихо думать. Катрин, далеко не каждого удается так легко подслушать». «Ах ты, Катрин!» — выдыхаю раздраженно. «Вот никакой женской солидарности!» «Тш-ш-ш!» Алер, до того осторожно идущий вдоль стены, останавливается и накрывает своей рукой мой рот. Мне хочется отпрянуть, но я замираю. Прислушиваюсь. Внизу кто-то ходит. Каждый шаг отдается тихим эхом. «Еще раз сможешь?» Гильям спрашивает тихо, почти выдыхает мне на ухо. Я киваю, прикрываю глаза. Вновь обращаюсь к магии, спуская с пальцев чары. Эти длинными щупальцами проходят сквозь пол, нащупывают человека и накрывают его сном. Чистая работа. Прям сама собой горжусь. Моя личная придумка. Формулой, которой я не хотела ни с кем делиться. «Идем». Алер перехватывает мою руку, тянет за собой. «Зачем? Я же могу сама передвигаться». Вслух, однако, ничего не говорю. Ни время и ни место для того, чтобы спорить. Сверху хлопает рама окна, и я ускоряю темп, уже не боясь, что нас услышат. По сторонам не смотрю, иду к входной двери. Холодный воздух врывается в легкие. Мелкая морось тут же окутывает тело, но мне тепло. В висках стучит, но дыхание размеренное, движения собранные. Я не боюсь, я не переживаю, словно меня охватило ледяное спокойствие и уверенность в собственных действиях. Да и не боялась, если честно. Ни тогда в подворотне, ни сейчас. С уличными пьяницами-то у меня хватило бы сил справиться, а у обычных наемников нет шанса против одновременно Вининумиса, меня и Алера. «Перелезай», — командует жених, когда мы добираемся до изгороди на заднем дворе гостевого дома. Железный забор с острыми навершиями. Легко сказать, перелезай. Секунда, и Алер уже на противоположной стороне. Стоит, смотрит на меня снисходительно и как-то выжидающе. Ладно. Схватываемся, тянемся, перебрасываем ногу, вторую, и спрыгиваем. Куда как проще занятий по физической подготовке в Академии Лойных. Черт, а вот платье я никак не планировала рвать. О, великий Канис, ты решил отправить меня по всем кругам преисподней? «И куда мы идем?» Спрашиваю намеренно холодно и спокойно, словно ничего не произошло. «Ко мне», — в тон отвечает Алер, приобнимая меня за талию. Шипит сквозь зубы. «Только не дергайся, дорогая невеста. Просто мне очень интересно, с кем ты умудрилась поделиться зачарованной кровью. Именно по ней тебя и отследили». Сердце замирает от ужаса. До меня, наконец, доходит весь абсурд ситуации. Тело сковывает холод, не имеющий никакого отношения к погоде. Единственное место, где есть моя зачарованная кровь — королевская рубиновая комната. Самое охраняемое место в моем родном королевстве. Именно там по стенам вьется древо рода, куда закладывают каплю крови еще при рождении нового потомка. Значит, этот дядя отправил ко мне наемников. Но зачем? Я ведь лишь шестая в очереди на трон. А вот твой братец, пятый, подсказывает внутренний голос. Я спотыкаюсь. Может ли дядя желать нашей с братом смерти? Он всегда казался мне добродушным мужчиной. В детстве дарил мне подарки. И чего они только не поделили с моим отцом? Неужели дурацкий стул, скипетр и жезл? Сюда. Алер не прерывал моих размышлений всю дорогу, молча шел по улице, чуть поддерживая меня за талию. Первые 9 месяцев своей жизни отец провел в одной утробе с наследным принцем королевства Марол. Лариону Зерк удалось родиться всего на минуту раньше папы, тут же унаследовав и вереницу титулов, и регалии монарха. Отцу же пришлось довольствоваться почетным 2-м местом в очереди на трон, но ровно до того момента, как у дядюшки родились дети. Сначала 1-й, потом 2-й, 3-й, 4-й, 5-й. Именно из-за последнего все и началось. Я хорошо помню малыша с большими зелеными, как у всех из рода Зерк, глазами и светлыми кудрями. Он стал 1-м из отпрысков Его Величества, кто унаследовал такой же большой магический резерв. Все остальные дети были весьма усредненными магами. Но малыш Норлан не прожил и года. Одни говорят, что его подкосила лихорадка, блуждающая тогда по Маролу. Другие вещали про яд, добавленный в детскую кашу. Но дядюшка отчего-то был уверен, что к его смерти причастен мой отец. Якобы папа слишком гордился, что оба его отпрыска стали выдающимися чаровниками от природы и не смог смириться с тем, что в семье появился еще один. В тот же момент по Маролу стали ходить слухи, что за слабым правителем никто не последует, что именно Кайт должен унаследовать трон, но перед ним дядюшка должен отдать власть моему папе. Именно тогда нам пришлось покинуть и родную усадьбу, и королевство. Отец даже написал официальный отказ от престола наследия, чтобы дядя дал нам спокойно уйти на второй план. Дал уйти, но желание поквитаться не оставил. Но если бы его величество добрался до Кайда, был бы брат живым? Вряд ли. Может, ему удалось бежать, и именно поэтому он не хочет выходить на связь, боится себя обнаружить? Едва ли не физически ощущаю, что голова начинает болеть от множащихся вопросов. Все происходящее набирает такие обороты, что с каждой минутой я понимаю все меньше и меньше. Невысокие трехэтажные дома по сторонам давят. Редкие прохожие заставляют вздрагивать от страха каждый раз, как проходят мимо. «Ты знаешь, как можно заблокировать поиск по зачарованной крови?» — тихо спрашиваю я у Алера. «Могу ли я ему доверять?» «Нет». «Есть ли у меня выбор?» «Нет». «Преследует ли Алер какие-то свои цели?» «Уверена, что так оно и есть». «Пока я рядом», — он легко проводит пальцами по моей руке, — «тебя не смогут отыскать. Родовое кольцо дает уйму привилегий». «В твоей семье были артефакторы?» Вяло спрашиваю, хочу отложить все размышления на потом, чтобы не принимать поспешных, необдуманных решений. «Мама была очень талантливым артефактором», — сухо отвечает он. «Но...» Умерла еще до того, как полностью истощила свой потенциал. Пусть запоздала, но выражаю сочувствие. Мне было 3, когда ее не стало. Я все равно не помню эту женщину. Алер говорит настолько безэмоционально, будто вообще не скорбит. «Мы пришли». Кивает на дверь с виду самую обычную, дверь самого обычного дома. Но стоит нам подойти ближе, как она преображается, на ней проявляются узоры, покрывается золотом ручка. Алер касается ее рукой, и она бесшумно отворяется. Таких чар мне еще не доводилось видеть. «Чувствую себя как дома», — протягивает он, перекладывая руку с талии на локоть. В просторной прихожей зажигается свет, дверь закрывается. Катрин, следующая все это время за нами, извивается в сторону арочного прохода. Теперь мы идем за ней. «Я купил этот дом, когда только поступил в Академию Лойных», — Алер ответил на мой немой вопрос. «Мне всегда нравился Презден». «Выгодно быть наследником рода», — невнятно пробормотала я. «Моя семья ничуть не беднее его, но даже если бы я копила все выданные мне средства на булавки, на дом бы не хватило. Разве что на подделку документов, лошадь, мужскую одежду». В гостиной тепло, уже горит камин, а под потолком зависло несколько светляков, освещающих комнату, выполненную в темных изумрудных тонах. С виду мягкий диван манит. Хочется завернуться в шерстяной плед, аккуратно сложенный на подлокотнике. «Элион?» Гильям чуть тянет мой локоть на себя, и мне приходится повернуться. Сталкиваюсь взглядом с темными глазами, и меня прошибает дрожь. Этот взгляд обжигает, заставляет увериться, что в чьих-то глазах черти могут танцевать настолько неприличные танцы. «Подними волосы». «Зачем?» — вырывается вопрос. Но Алер поджимает губы и приподнимает густые брови. «Я слушаюсь». «Не ожидал от себя такой покладистости, особенно по отношению к нему». На шею ложится что-то холодное, и я вздрагиваю от неожиданности. Опускаю взгляд и вижу тонкую цепочку, на которой висит кольцо. Точная копия того, что на пальце у Гильяма. Цепочку невозможно повредить и расстегнуть без моего на то желания. Он разрывает прикосновение. Благодаря ему тебя не обнаружат по зачарованной крови и не смогут отловить твою иллюзию в Академии. Одному только Канюсу известно, чего мне стоит взять себя в руки. Это обручальное кольцо? Подхожу к окну и смотрю на пустынную улицу. Да. Оно должно было стать твоим, если бы ты ответила на приглашение отца согласием. Отвечает Гильям, проходя к буфетному шкафу. Вина? Хереса? Я не люблю алкоголь. Тебе надо согреться. И алкоголь способствует более откровенной беседе. Тогда вина. Равнодушно отвечаю, разворачиваясь спиной к окну. Складываю руки на груди и окидываю разливающего по бокалам вино Алера внимательным взглядом. Гильям, не хочу, чтобы ты посчитал меня неблагодарной взбалмошной дамой. Спасибо за то, что вмешался. «Пожалуйста», — просто отвечает он. «И я понимаю, что все, что сейчас происходит, не просто так. И понимаю, что у помощи каждого человека есть цена. Какая цена у тебя?» «Присаживайся». Он протягивает бокал с темно-красной жидкостью, оставляющей на тонких стеклянных стенках мутные разводы. Беру бокал и делаю глоток. Вино терпкое, с ярко выраженным виноградным послевкусием. «Над родом Алеров уже сотню лет лежит проклятие», — внезапно начинает он. «Даже слишком внезапно. И слишком откровенно. Разгадать, которое нам с отцом удалось, совсем недавно. Не знаю, за что боги решили проклясть всю нашу семью, но факт остается фактом. Стоит хоть одной женщине забеременеть от Алера, как уже через несколько лет она умирает». Гильям не смотрит на меня, только перед собой. Это откровение дается ему нелегко. «Это проклятие породило множество слухов вокруг нашей семьи, и если бы оно не приносило столько боли, то было бы очень полезным. Наш род по-настоящему боятся, с ним считаются. Конечно, мы столь преданы короне, сколь и опасны для ее врагов. Только его величество король Лойных знает о том, какая туча сгустилась над нашими головами. Еще бы. Стоило нам разгадать скрытый шифр, как никто из мужчин рода не захотел так рисковать. Можно сказать, до определенного момента продолжение рода под большим вопросом». «До определенного момента?» В комнате повисает тишина, и я решаюсь ее нарушить. «Будущий глава рода, наследник крови, должен соблюсти ряд правил для того, чтобы снять проклятие». Алер продолжает. «Первое. Он должен выбрать жену самостоятельно, а не по указке, не по расчету. Второе. Жена должна обладать королевской кровью. Третье. Между ними не должно быть тайн». Звучит как идеальное семейное отношение. Не удержалась от колкости. И при этом значительно сужает список претенденток. Криво усмехается. Но я подошел к выбору серьезно. Начал подбивать клинья к принцессе Корнелии. Хмыкнула, вспоминая события из прошлого. Еще пару лет назад лорд Алер и правда крутился вокруг принцессы, пытаясь добиться ее расположения. Но если верить слухам, ту больше интересовали простые слуги и садовники, но никак не потомки древнейшего рода. «Ох, не напоминай!» — закатил глаза, на губах мелькнула улыбка. «Знаешь, это было невыносимо. Да и эта ее подружка, леди Лис, вечно путала планы. Она мне прямо и заявила, что если с головы ее драгоценной Корнелии упадет хоть один волос, то она лично подложит мне в постель змею, от зубов которой не спасет ни одно противоядие. Я не удержалась от смешка. Если родовое кольцо помогает Гильяму общаться со змеями, то последнее, чем его стоит пугать, это присмыкающимися. В общем, Корнелия довольно быстро стала не самым подходящим вариантом. Да и ее отец в открытую заявил, что не станет рисковать дочерью. Ага, а вот рисковать опальный Элианзерк – вполне себе вариант. После я узнал про тебя. На балах и светских приемах ты была такой неприметной и тихой, что когда я начал изучать твою историю, не поверил. Еще больше удивился, установив слежку. И горные дома, серьезно. Про публичные вообще молчу. Буду искренне верить, что туда тебя занесло исключительно из-за братца. В противном случае, чтобы снять проклятие, не обязательно жена-девственница. Это так мило с твоей стороны, заметила я, усмиряя бушующее внутри раздражение. Хочет использовать в своих целях, назначил слежку, выждал момент, когда я не смогу отказаться от его помощи, и явно наслаждается ситуацией. Благодарю за проявленное беспокойство о моем моральном облике. По большому счету, мне глубоко параллельно на твой моральный облик. Губы Гильяма расплылись в усмешке. Будь моя воля, я бы даже рассказывать тебе обо всем этом не стал. Но, увы. О да, спасибо богам, наложившим такое условие для снятия проклятия. Я хотя бы буду в курсе того, что меня используют. И знаешь, Элиан, он раскатывает мое имя по языку, отчего становится как-то неприятно. Меня даже обрадовало, что ты далеко не дура. По крайней мере, за редким исключением в определенных ситуациях. В какой-то момент мне даже показалось, что ты – идеальный вариант. Теперь ты в этом сомневаешься? Не могу удержаться от ехидного вопроса. Теперь появились сложности, которые решать придется мне. Спокойно отвечает Алер, делая еще один глоток. Тратить время на поиск новой невесты из-за того, что старая умерла – роскошь. Не так много девушек, в жилах которых течет кровь монархов, согласятся стать женой наследника рода, за спиной которого ходит столько слухов. Это я молчу про долгие годы войны с другими королевствами. Он говорит об этом настолько буднично и просто, словно не про мою жизнь, а про погоду за окном. Что-то вроде «на улице моросит дождь, к утру обещают похолодание, и вместе с погодой охладеет и твое тело, если я не окажу тебе свою бесценную помощь». «Что мешает тебе заключить брак со мной прямо сейчас? Ну, чтобы в будущем не заморачиваться с решением моих проблем». Интонацией подчеркиваю слово «моих». «А может, я хочу тебе помочь?» спрашивает он, не сводя с меня цепкого взгляда. Мне неуютно, но я его выдерживаю. «Гильям, не смеши!» Позволяю себе улыбнуться. «Мне показалось, ты не из тех людей, что так легко тратит свое время на помощь нуждающимся. Но ты не переживай, мне терять уже нечего. Я, так и быть, помогу тебе справиться с проклятием, а потом отправлюсь в руки наемных убийц». Каждое мое слово сквозит издевкой. Причем издевкой не над лордом Алером, а над самой собой. «Мне не нужен классический брак». Он пропускает мою тираду мимо ушей. «Мне нужен деловой партнер. Супруга, знающая мои тайны, но не болтающая о них направо и налево. Супруга, которой будет предоставлена полная свобода действий, в том числе на измены. Супруга, которая будет благодарна. Сперва я думал, что добьюсь твоей благодарности из-за того, что вытащу тебя из-под гнета отца. Потом узнал от Катрин о том, что ты с братом планировала бежать, как только он окончит академию. И, признаюсь, Сложившаяся ситуация как никогда, кстати, играет мне на руку. У меня появилась возможность расплатиться с тобой за помощь, оказанную при снятии проклятия. Как это? Громко думать? Задаю вопрос. И как думать тихо? Что? Он не понимает, явно удивлен вопросу. Как думать так, чтобы твой личный чешуйчатый телепат перестал слушать мои мысли? Это единственное, что тебя сейчас волнует? Я предпочитаю решать вопросы постепенно. Отвечаю холодно, стараясь ни о чем не думать. Ну же, Гильям, отвечай. Ты ведь не можешь допустить, чтобы между нами осталась хоть одна маленькая тайна. Видимо, потому и медлишь с браком, чтобы их точно не осталось. Элиан. Он выдыхает. Я вижу, как раздуваются его ноздри. Судя по всему, от злости. Я не могу допустить, чтобы с твоей стороны тоже остались тайны. Хочешь эту крохотную тайну оставить напоследок? Усмехаюсь. Ничего другого от наследника рода Аллеров я и не ждала. Ну ладно, сама разберусь. Делаю еще глоток, встаю с дивана и подхожу к Гильяму. Он не сводит с меня глаз. То ли мне удается думать тихо, то ли Катрин не передает своему хозяину мои мысли. Предлагаю заключить договор. Говорю быстро, чтобы не растерять уверенности. Ты помогаешь мне отыскать брата. Я помогаю тебе в снятии проклятия. По рукам? Я протягиваю руку. Он бросает на меня еще один испытующий взгляд и протягивает кисть в ответ. Как только проклятие будет снято, ты помогаешь нам с братом сбежать, а я уношу все тайны семьи Аллер в могилу. Пытаюсь расцепить рукопожатие, но Гильям не дает. Ты забыла об одной важной детали. Парень улыбается. Мне будет нужен наследник. Но при этом ты не можешь гарантировать, что я останусь в живых после того, как рожу? Не могу. А будет ли считаться наследником ребенок, рожденный другой женщиной, но от тебя? Пытаюсь найти выход. Нет в тебе альтруизма, замечает он, еще крепче вцепившись в мою руку. Вау, у нас есть что-то общее. После заключения брака, о котором говорится в скрижале, ребенок, зачатый другой женщиной, тоже может быть наследником, но под заключением брака подразумевается и выполнение супружеского долга. Ха, напугал. Храбрюсь. Думать о выполнении супружеского долга не хочется совершенно, особенно в контексте лорда Аллера. С другой стороны, я однажды подслушала, как две служанки обсуждали потерю девственности, и фраза «Ерунда, как будто комарик укусил». Конечно, не внушает уверенности, но и тошнотворных рефлексов не вызывает. Я уточню. Мы с тобой переспим, после чего ты идешь делать наследника с другой девушкой. Если она остается в живых, то проклятие снято, и я могу двигать на все четыре стороны. Но до того момента я и мой брат находимся под протекцией твоей семьи. Ох, какая испорченная девочка мне досталась. Опять эти бесенята, пляшущие в темных глазах. Я жду ответ. Пытаюсь разорвать рукопожатие, намекая, что обсуждение условий затянулось. Для начала мы с тобой заключаем брак официально. Он становится серьезным. А потом все так, как ты перечислила. Договорились? Да. Выдыхаю. Под нами рассыпается сноп холодных искр. Магия приняла условия нашего договора. «Какой у нас план?» Я возвращаюсь на диван и, как ни в чем не бывало, делаю еще один глоток вина. «О, великий Канис, почему при каждом принятом мною решении я все отчетливее чувствую сгустившееся вокруг болото? И отчего мне кажется, будто я заключила сделку с самим дьяволом и не учла что-то важное.